Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». У микрофона, как всегда, я, доктор Александр Данилин. И мы давно с вами в нашей программе не говорили о свадьбах. И вроде бы время сейчас такое не очень подходящее. Но, как показывает статистика, вокруг выборов количество свадеб существенно увеличивается. Ну, по всей видимости, просто памятные даты, и поэтому... В общем, личную жизнь человеческую ничто не останавливает. И мне кажется, ну, согласитесь, в чем-то проблемы выбора жениха и невесты, они похожи на проблему выборов политических. Может быть, конечно, это просто навеяно мне сегодняшним днем. Но, тем не менее... Свадеб у нас становится в целом больше. Ну вот ведь незадача. До четверти свадеб распадается сразу после свадьбы. Ну, практически, в послесвадебном периоде. В первые 1-2 месяца. А это, между прочим, если не миллионы, то, по крайней мере, сотни и сотни тысяч молодых семей. Что происходит? Обсуждаем мы сегодня по телефону 495-956-1514. Как думают наши слушатели с высоты своего жизненного опыта? А вдруг среди слушателей наших найдется кто-то из молодых юношей или девушек, или не очень молодых юношей и девушек, которые, ну, вот так женились и так же стремительно после свадьбы развелись просто... в ходе послесвадебного кризиса отношений. Этот кризис отношений связан с некоторым охлаждением, вот отчуждением молодых мужа и жены друг от друга. Вот просыпается человек утром и видит, что рядом с ним лежит кто-то чужой. И вообще... Надо как-то притираться друг к другу, а этого почему-то уже не хочется. Вот почему такого рода послесвадебные депрессии или послесвадебное отчуждение случаются, нам и хотелось бы поговорить сегодня в эфире по постоянному телефону наших прямых эфиров 495-956-1514. Этот телефон... Где 495, код города Москвы, а 956-15-14, постоянный телефон программы «Серебряные нити». Кроме того, мы всегда работаем вместе с сайтом нашей передачи в интернете. Он находится по адресу www.serebnity.ru, где «серебнити» пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с «С» как «доллар». Вы входите на первую страницу сайта, потом видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, и там видите и тему, и мини-чат, в котором можно оставлять вопросы и сообщения. Итак, 495-956-1514. Тема «Почему у современных молодых людей случается послесвадебный кризис?» Что с ними происходит? Почему такое огромное количество браков распадаются фактически так и не совершившись? Ну, я уже не говорю о том, что это, конечно, связано с беременностью, порой бывает и со всеми неприятностями, которые потом имеют дети вот от таких браков скороспелок. Ну, это, в общем, уже отдаленные последствия. Ну, что происходит? Почему молодые люди, а надо сказать, что на Руси, в общем, всегда было принято рано жениться, с древнейших времен, вдруг так быстро заканчивают свои отношения, испытывая отчуждение после свадьбы? 495-956-1514. Ну, а что касается музыки, то, как всегда, ассоциации сугубо мои личные. Поскольку мы говорим об эмоциональных причинах, у меня есть иллюстрация к этим причинам. Это, как ни странно, твист. Мне кажется, он точнее всего передает ожидания молодых от свадьбы. Пусть даже музыка эта не очень современная. Твист у нас сегодня будет не обычный, а вовсе итальянский. Почему итальянский? Да потому что, наверное, итальянцы по страстности и любви к гулянию свадеб, наверное, более всего похожи на русских. Ну, во всяком случае, вот таковы мои музыкальные ассоциации. Причин, по которым распадаются ранние браки. 495-956-1514. В этой песенке, наверное, заключена самая суть моего ответа на этот вопрос. Очень хочется быть Бриджит Бардо, невесте на свадьбе, ну и отчасти по-своему, и жениху тоже хочется быть звездой. И вдруг свадьба, сама свадьба, а не дальнейшая жизнь, становится самоцелью. Станислав из Москвы звонит с мобильного телефона из-за руля. Наверное, из московских пробок. Здравствуйте, Станислав. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Чуть-чуть отодвиньтесь от приемника. Да, вот так, если... хорошо. Так, нормально, слушаем вас. Так вот, мое мнение, что молодые люди расходятся после свадьбы быстро, что их пугает или засасывает быт. Потому что когда встречаются, все такие красивые, все ухоженные. Один живет у папы, другой у мамы. Все встречаются чистенькими, в зашитых колготочках и не в дырявых носочках. А как только люди начинают жить вместе, то что получается? Утром видишь ненакрашенную супругу или небритого супруга. Видишь порванные колготки или, простите, не очень свежее белье. И так далее, и тому подобное. И то есть получается, что то, что ты хотел, совсем не так, как на самом деле. И все. Молодые люди просто этого не выдерживают. Спасибо большое, Станислав. Ну, вот, собственно, Станислав со мной согласен. Потому что я пытаюсь говорить именно об этом. В действительности, свадьба как самоцель. Ну, вроде бы, люди выросли, как бы и вышли во что-то, что называется взрослой жизнью. Ну, там лет 18, 19, 20, 21, 22. Потом это жизнь взрослая такая, к которой стремился, потому что мечтал оторваться от мамы, от папы, от дома. Вдруг оказывается по-прежнему мечтой, потому что надо учиться. Учиться трудно. Потому что очень трудно в учебе оказаться звездой. Всем хочется быть звездой. Бриджит Бардо, в кавычках, наверное. Современное поколение уже не помнит, кто это такая. Ну, во всяком случае, да, это суперзвезда итальянского происхождения, мирового кинематографа. А свадьба для девочки, в первую очередь для невесты. Это способ на время почувствовать себя звездой. Подруги завидуют. Королевская одежда. Драгоценности, пусть даже фальшивые. Огромное количество народу. Обзванивание друзей. Ресторан. Шикарное авто. Меня всегда жутко смешили эти наши вот дни естественности, растянутые в длину лимузины. Как бы поездка по памятным местам, к вечному огню. Потом еще может быть поездка куда-нибудь на тропический курорт, если у родителей, разумеется, с обоих сторон есть такие возможности. Когда все это заканчивается, выясняется, что никакой такой яркой и блистательной жизни не образуется. Вообще, на самом деле, я думаю, что дело в строгом смысле этого слова не в быте, потому что в наше время быт молодых порой очень длительное время налаживают родители. Дело не в этом. Дело в том, что вот эта яркость праздника заканчивается, а к тому, что рядом непривычный тебе человек с не очень привычным запахом, со своими семейными традициями, которые обычно противоположная сторона брака называет причудами. Все это вместе вдруг вызывает разочарование, поскольку от всего того, что казалось яркой жизнью, оказывается, снова нужно отказаться, а друзья и сокурсники уже забыли о твоем празднике и звездности, там впереди другие праздники, личные проблемы, возникает зависть, наоборот, зависть к тому, что вот же, кто живет свободной жизнью, по-прежнему вступает в отношения с девочками и мальчиками. Все наоборот. После свадьбы та жизнь, которая вроде бы как минула, оказывается более привлекательной. И как бы начинает манить совершенно незаметно в обратную сторону. А вот почему все это происходит? Здравствуйте, Людмила. Вы знаете, я всегда вот с детства всегда поражалась вот этой свадебной церемонии. Вот то, что самое такое темное, самое дорогое для твоего сердца вдруг выносится на общественное мнение. Вот я всегда думала, что моя свадьба произойдет в храме, где никого не будет. И мы, глядя в глаза друг другу, скажем, что я люблю тебя и постараюсь провести это чувство через всю жизнь. Я никогда тебя не брошу в беде. я всегда буду с тобой. А цивильные в ЗАГСе, они даже не смотрят друг на друга. Они слушают, что же говорят, вот казенные слова, произносят эти казенные слова, потом надевают кольца на пальчики и целуются, и все. Это их ни к чему не обязывает. Мне кажется, что нужны какие-то слова, и глядя в глаза друг другу, эти слова нужно сказать. Тогда в сердце вот останется какое-то чувство долга, может быть. Спасибо большое, Людмила. Людмила из Краснодара звонила, поэтому прошу вас простить нас за то, что звук немножечко, что звук не очень качественный. Я вот что хотел сказать. Я, на самом деле, всегда к свадьбам относился точно так же. Но отношения отношениям, но ведь, в общем, это действительно праздник. Праздник начала новой жизни. И, к удивлению моему, Людмил, в новом поколении, хотя, казалось бы, они все такие раскованные, неформальные, удивительная вещь. Я это знаю, в том числе и по своему старшему сыну тоже, от которого как бы никак не мог этого ожидать. Нет, они, слава богу, живут в браке уже давно, и свадьба это была давно. Я просто имею в виду, что как-то не мог ожидать, что они будут категорически требовать такую настоящую со всеми новыми российскими традициями, с вот лимузинами и со всем остальным свадьбу. Характеры вроде бы у обоих, ну, в общем, совершенно непоказушные, как бы, что очень радует. Ну вот, а вот свадьба должна быть на всю катушку. Вот все равно надо звездить. Ну и что там греха таить? В общем, я прекрасно знаю, что и кризисы были, но я думаю, что вот моих спасло то, что они, в общем, достаточно долго перед свадьбой вместе жили. Свадьба была, ну, скажем так, результатом того, что называется пробный брак, хотя он никак объявлен не был. И поэтому, что такое трудности в совместной жизни, они оба прекрасно знали. Если вдруг они случайно услышат эту передачу, пусть простят мне эти мои рассуждения. А, вообще говоря, дело даже не в том, ну, это для меня. И я не хочу, чтобы на меня обиделись все новобрачные по всей стране. Для меня просто это очень личное, сугубо субъективное. Но для меня большей пошлости, чем обряд современной свадьбы, просто не существует. В основе своей, вот я так это и чувствую. Это некоторый твист ради твиста. Что происходит на свадьбе и что должно происходить на свадьбе? В общем, мне кажется, что современная свадьба представляет из собой какую-то совершенно чудовищную атрофию важнейшего обряда человеческой жизни, действительно важнейшего и действительно праздничного, которое, в общем, издревле было принято праздновать в огромных компаниях, собирать иногда вон в Чувашии до восьмого поколения, до восьмого колена родственников собирали и собирают на свадьбу, а это же Россия, в конце концов. И как бы в самом по себе празднике, в самом по себе обряде ничего плохого нету. Мне кажется, что плохо то, что мы лишили наших детей, и теперь уже, наверное, будет очень трудно это вернуть, каких-то важнейших частей этого такого очень программного, очень тщательно расписанного многими поколениями ритуала, которые, частей, которые были когда-то неотъемлемой частью свадьбы и готовили обоих, и жениха, и невесту, к тому, что, в общем, происходит в браке. В общем, осталось только что-то вроде родительских увещеваний. Но родителям же тоже некогда. Родителям надо каким-то образом банкеты заказывать, автомобили, деньги на свадьбу раздобывать, поскольку современная свадьба для родителей чаще всего оказывается неожиданностью такой формы грома среди ясного неба. Так вот, возможно, стоит, ну, может быть, конечно, программа «Серебряные нити» не восстановит какие-то стороны старинных свадебных обрядов. Но, может быть, мы с вами после музыкальной паузы вспомним, чего не хватает в этом жизнерадостном твисте. Вот у меня есть еще один замечательный итальянский твист. Я его условно называю «тещиным твистом». Se sono pelo di carota, meglio aver la testa rossa che la testa tutta vuota. Che mi importa se ho un nasino dispettoso, non nasconder che è per questo che ti piaccio, piaccio. Che mi importa se sono un po' lentiginosa, le lentiggini sono fiori in un prato tutto rosa. Che mi importa se sono pelo di carota, non nasconder che è per questo che ti piaccio. Non sei certo bello tu e non sei pieno di virtù. Mi disprezzi ma si sa, chi disprezza comprerà. Che mi importa se sono un pelo di carota, meglio aver la testa rossa che la testa tutta vuota. Che mi importa se ho un nasino dispettoso e non nasconder che è per questo che ti piaccio, dai dai piaccio. Lentiginosa, le lenticini sono fiori in un prato tutto rosa. Che mi importa se sono un pelo di carota e non nasconder che è per questo che ti piaccio, piaccio. Non sei certo bello tu, no, no, no, no, e non sei pieno di virtù. Mi disprezzi ma si sa, chi disprezza comprerà. Che mi importa se sono un pelo di carota, meglio per la testa rossa che la testa tutta vuota. Che mi importa se ho un nasino dispettoso e non nasconder che è per questo che ti piaccio, dai dai piaccio. Серебряные нити. Чего же все-таки не хватает на свадьбах, чтобы преодолеть кризис? Мы с вами возвращаемся. Илья из Тульской области на связи. Здравствуйте, Илья. Добрый вечер. Слушаем вас. Хотелось бы вот затронуть вот такую довольно скользкую тему в нашем обществе, как девственность невесты. Вот я насчет с точки зрения православия не знаю, какую ценность этому придается, так как я не очень в этом деле разбираюсь. Но вот с точки зрения вот хотелось бы, ну, довольно такого авторитетного течения, как индуизм, это дело как бы просветить. Как там вот ценность девственности? Вы знаете, Илья, я думаю, что вообще такому понятию, как девственность, нужно посвящать отдельную передачу, потому что в строгом смысле этого слова с 1720 года, с реформы Петра I, у нас разрешено заключать браки, и в том числе решением Священного Синода, у нас разрешено заключать браки с разведенными и даже с растриженными монахами, монашками и священниками. Кроме того, тогда же разрешили браки с иностранцами, при условии соблюдения супругом православной веры. И, конечно, разрешили браки между сословиями. То есть Петр I нарушил традиционную замкнутость каст российских боярских, дворянских и посадских семей. Поэтому я думаю, что вот примерно тогда же, около начала 18 века, это к самой проблеме свадьбе в России отношения иметь перестало. А вот о символе девственности, ее значении, спасибо, мы обязательно поговорим. Так вот, просто к свадьбе попробуем вернуться. Мне кажется, вопрос тут не в девственности невесты. Собственно, сегодня, если мы говорим о девственности невесты, почему мы не требуем девственности жениха, скажем, поскольку мы давно уже равноправны. И, может быть, тогда стоит поговорить о наличии, отсутствии и необходимости девственных женихов. Мне кажется, давно пора пришла. Но в действительности, я вот что имею в виду. Вообще говоря, русская свадьба имеет огромное количество традиций. Я сегодня не буду говорить о свахах, о том, каким образом заключались ранние браки, о том, каким образом подбирали жениха и невесту, поскольку все это, ну, в общем, дела давно минувших дней, если не считать опять все того же согласия с родителями или скандала с ними же. Все это, на самом деле, проблемы досвадебные. А вот само понятие свадьбы на Руси было гораздо более широким. И, конечно, первое, что хочется вспомнить, поскольку статистика говорит о том, что на самом деле, как ни странно, в 70% случаев инициатором раннего развода, то есть развода в результате послесвадебного кризиса, является невеста. Полностью отсутствует в нашей свадьбе весь предсвадебный день традиционной русской свадьбы, которая длилась много дней, которую, наверное, многие знают. Назывался «Вытие». То есть выли женщины. Это ритуальный плач. Происходит он, конечно, с послеязыческих времен на половине невесты. И показывает, что в доме у родителей девушки жилось хорошо, но теперь приходится уходить. Невеста так прощалась с родителями, волей, подругами. Еще, кроме всего прочего, наверное, многие помнят, что еще она прощалась с красотой. А вообще все очень сложно было с девичьей красотой. Она переходила на время свадьбы дереву, как правило, маленькой елочке в большинстве областей России. Вот ей невеста символически дарила свою красоту или красу ненаглядную, а деревце это забирал себе жених. Вот. Ну, какие-нибудь песни хочется вспомнить, да, там очень длинные, очень красивые предсвадебные плачи невест. Ну, все время в них говорится, да, а ведь свахи-то все разойдутся, поезжане-то все разъедутся, одна Катенька останется, у чужого отца с матерью, «Подруженьки мои милые, сидите вы в красных девицах, носите красу девичью, а я молода отходила и красу девичью относила». Мать тут же плачет. В ночь перед свадьбой у невесты ночевали подруги. Это называлось девичником. И они, в общем, тоже продолжали плакать о потере ей воли и красоты. А утром перед свадьбой плачи таким примерно образом выглядели. «Кормилица ли моя матушка? Спала ли ты темную ноченьку? А мне, молодой, не уснулось, а всю ноченьку я проплакала, всю ноченьку я продумала». Как прийти к чужому батюшке, к чужой матушке? Расскажи-ка мне, расповедай-ка, научи, как в чужих людях жить. Говорили на Руси: за столом не поплачешь, поплачешь за столбом. А столб — это часть русской печи, да, в которой находится дымоход. В общем, так... Огромное количество интереснейших, на самом деле, причитаний невесты было на Руси, о которых очень легко найти даже в интернете, и о них просто подумать, потому что невесту, да, обязательно перед свадьбой, знаете, наверное, мыли в бане, это как бы был ритуал смены кожи, смены жизни, а потом... сажали на кухню или в чулан, и когда ее оттуда вынимали, она причитала: «Благослови-ка, батюшка-матушка, с тепла гнезда поднятися, с умом, с разумом собратися». Вот ведь какая интересная деталь. Вот... С умом, с разумом хотелось невесте собратися. Ум, в первую очередь ум, конечно, был нужен ей в браке. Да, она на Руси выполняла очень много тяжелой домашней работы, но в том числе была ведь и умом семьи, как это очень часто... собственно говоря, происходит и сейчас. Только сейчас этого некому объяснить, русские обряды все это объясняли. Между прочим, это уже относится к совсем древней Руси, к языческой, но вот что интересно. Мальчишник, как аналог девичнику, это как бы традиция совсем новая, традиция 20 века, пореволюционная, наверное, уже традиция. А древнерусский жених тоже шел в баню, тоже менял кожу и тоже менял жизнь, перерождался. И знаете, что он должен был в бане делать? Он должен был в бане двое суток молчать. Он должен был сидеть, молчать и слушать шорох банников, банных дымовых, которые этому обряду способствовали. А зачем нужно слушать было шорох этих самых банников? Да, в общем, если убрать смысл очищения, вот поэтому так сложно... И так, в общем, рано на Руси решился вопрос девства, в Европе гораздо позже, потому что очищение это мыслилось в другом, да, чтобы не было в предыдущей жизни, можно было очиститься в бане, переродиться, перепечься, мы когда-то с вами говорили об этом, в этом жаре огненном, банном. В новую жизнь рождался человек. И что важно очень здесь? Очень важно, что, ну, для нас, по крайней мере, что мужчина учился молчать. Обратите внимание, не командовать, а молчать. Тогда же ведь, конечно, никаких споров о том, кто будет главой семьи, не было вообще. И, несомненно, им становился мужчиной. Но вот перед свадьбой он должен был научиться молчать. потому что, в общем, с точки зрения некоторых внутрисемейных отношений, это и будет чуть ли не его главная обязанность — уметь вовремя промолчать. Кстати говоря, принято было вот на девичнике, который проходил в соседней комнате жениха, последними словами ругать. Да, подруги заходили в баню, мылись вместе с невестой, вынимали ее оттуда и пели что-то: «Отдаем подруженьку в чужую сторонушку, отдаем змею подколодному, отдаем гаду проклятому». В общем, и принято было вот на этом девичнике искать самые гадкие эпитеты жениху. Цель, в общем, была очень простая. Целью была профилактика все того же послесвадебного кризиса, по той простой причине, что подружки стремились обозвать жениха такими словами, хуже которых сама невеста после свадьбы уже совершенно точно не найдет. Это, конечно, непростая такая задача. Кроме того, жених во время свадьбы должен был демонстрировать силу и стойкость. По языческим русским поверьям, у нас, кстати говоря, на сайте Катя Сафонова разместила фотографию русского свадебного дерева, где, да, которое делалось без всяких ниток, иголок, гвоздей, вырезалось из дерева, шилось из ткани, в котором на стебле едином как будто висят два плода – жених и невеста. Так вот, стеблем мыслился именно жених. Поэтому, как правило, он был гораздо более разряжен, чем невеста. И его наряд тугой и тяжелый, он не мог снимать на протяжении всей свадьбы. Ну, там еще было очень много всякого, были всякие, конечно, средства от сглаза. Я опускаю все это лишь для того, чтобы объяснить две вещи. Свадебный обряд должен был внушить мужчине, что он ствол. И поэтому он должен быть крепким, стойким, сносить обиды, потому что последние вот эти обидные песни подружки невесты пели при нем, и уметь молчать. Как написала одна из корреспонденток у нас на форуме, перед свадьбой над невестой, над женихом проводили специальные обряды, как с прощания с прежней жизнью. Возможно, это давало им осознание, что действительно прежняя жизнь заканчивается и начинается новая, происходит перерождение. Но этого мало. Мы как бы на свадьбе только воспеваем счастливую жизнь жениха и невесты. Считается, что все трудности и неприятности они уже видели из жизни своих родителей. На самом деле это, конечно, не так, потому что мы в высшей степени тщательно их опекали, стараясь не показывать им вот этих самых неприятных сторон брака, боли, разочарования, выяснения отношений. Все это давным-давно подготовлено ритуалом. И на самом деле поиграть в эту игру, переделать ее на современный новый лад, вовсе не сложно. Самое главное, чтобы и жених, и невеста, в том числе и во время свадьбы, поняли, что совместная жизнь — это не танцы, не звездности, не праздник. Она не дается сама собой. Она влечет за собой огромное количество обязанностей, лишь выполнение которых, собственно говоря, и приносит вот это самое вожделенное счастье. Может быть, все-таки стоит задуматься нам с вами о психологической сути старинных и прекрасных русских обрядов, которые мы и так-то, в общем, предпочитаем не вспоминать. Ну, по крайней мере, я желаю этого всем нашим слушателям, родителям, которые так или иначе где-то краем сознания подумывают о свадьбах своих детей. Во время следующей программы, ближайшую пятницу, давайте поговорим о психологической проблеме, о мобинге. Мобинг – это психологическое давление на нового члена коллектива или давление школьников на новенького школьника, задачей унизить и вытеснить их, ну, с работы или из класса. В общем, преследование тех, кто только что пришел на работу или на учебу. Мобинг. Тема ближайшей программы. Спасибо вам всем большое. Удачных свадеб. Спокойной ночи. Da quando conosco te, io vivo pensando a te, con tanto e tanto amor, Norma mia. Ascolta questa canzone, la dedico solo a te, ricordo del nostro amor, Norma mia. Mi basta una volta ancora, averti vicino a me e dirti che io ti amo tanto tanto, ma resta un sogno che svanisce presto se tu non sei qui con me, mamma mia. Da quando conosco te io vivo pensando a te, con tanto e tanto amor, Norma mia. Ascolta questa canzone, la dedico solo a te, ricordo del nostro amor, Norma mia.